Глава 22. «Что это у вас здесь?» — спросил лейтенант Трак. «Еще один труп», — ответил Мейсон, указывая на связанную фигуру с кляпом во рту. Да труп, по-моему, живой», — воскликнул Трак. Мейсон развязал кусок простыни, удерживавший кляп на месте. Карлин тут же выплюнул его и выругался. «Сукин сын!» «Кто это?» — спросил Трак. «Наш уважаемый друг, мистер Медфорд Карлин», — ответил Мейсон. «Я, наверное, должен удивиться», — сказал Трак. «А вы не удивились?» Трак только ухмыльнулся. Помолчав немного, он сказал. «Я вас очень наслышан, мистер Карлин, если вы и вправду мистер Карлин. Возьмите у него отпечатки пальцев», — сказал Мейсон. «О, чрезвычайно вам благодарен», — насмешливо ответил Трак. «Я никогда бы не додумался до этого, если бы вы не посоветовали». «Вы ни черта мне не пришьете», — сказал Карлин. «У меня есть доказательства». «Не сомневаюсь», — сказал Трак. «Но только объясните нам, чье обгорелое тело было найдено в вашей спальне? Почем мне знать? Спросите Мейсона. Это все его затея». «А какое отношение к делу имеет эта девица?» — спросил лейтенант Трак, указывая на Селинду Джилсон. «Какое отношение к делу имеете вы, Селинда?» — повторил вопрос Мейсон. «Никакого», — сказала она. «Вы не будете против, если вам придется совершить небольшое путешествие?» — спросил Мейсон. «Так-то вы расплачиваетесь за мое гостеприимство». «Только путешествие», — пояснил Мейсон. «И больше ничего пока». «Мне бы хотелось внести некоторую ясность», — сказал Трак. «Этим делом все же занимаюсь я». «Да, конечно», — сказал Мейсон. «Но ведь вы заинтересованы в том, чтобы выяснить все до конца». «Я сейчас еду в управление. Давайте снимем со старика эти тряпки и наденем ему наручники». «Не спускайте с него глаз», — предупредил Мейсон. «Мне кажется, он может выпрыгнуть в окно». Трак надел Карлину наручники и чуть смущенно сказал. «Я обычно этого не делаю, но раз уж Мейсон говорит...» «Он вам еще и не то наговорит», — сказал Карлин. «А вы слушаете его побольше». «Почему вы слушаете только его и ни о чем не спросите меня?» «Я вас спрашивал», — сказал Трак, — «но вы ведь ничего не говорите». «Это потому, что Мейсон не дает мне сказать ни слова». «Мейсон рассказывал мне о деле», — возразил Трак. «Конечно», — саркастически заметил Карлин. «Мейсон старается вовсю. Он только и мечтает вам помочь. Вам, а вовсе не своей клиентке, которая наняла его, чтобы спастись от виселицы». «Ну-ка, ну-ка, ну-ка», — подзадорил его Трак. «Мейсон сбил меня с ног, связал, засунул мне в рот кляп, так что я не смог сказать ни слова, а потом вызвал вас, чтобы сообщить свою версию». «А в чем состоит ваша?» — спросил Трак. «Я уехал из дому по делу», — ответил Карлин. «Не успел я выехать, как кто-то вошел в мой дом, поджег его и сунул в спальню чей-то труп, так что все решили, будто это я. А полиция даже не пыталась выяснить, что же произошло на самом деле». «А вы обращались к нам в управление с такой просьбой?» «Что-то я вас не видел. Я хотел пойти туда, когда все узнал, но я лишь несколько минут тому назад вернулся в город». «И сразу отправились навестить вашу девушку», — сказал Трак. «Собирайтесь, приятель, поехали. Мы побеседуем попозже». Мейсон галантно предложил Селинде Джилсон руку. «Нет, благодарю вас», — сказала она. «Я обойдусь без вашей помощи». Они все вместе спустились в лифте на первый этаж. И Трак подвел Карлина, которому из-за наручников трудно было передвигаться к ожидающей их полицейской машине. Трак сказал сержанту, сидящему за рулем, «Ты сядешь сзади, Джо, я поведу машину. Не спускай с него глаз, и если что, дай ему как следует». Когда сели в машину, Трак, включив красную мигалку на крыше и сирену, повел автомобиль по улице с постоянно нарастающей скоростью. «Вы можете разок остановиться?» — спросил Мейсон. «Зачем?» — осведомился Трак. «Чтобы взять одного свидетеля, который...» «Не поддавайтесь на его уговоры», — умоляюще сказал Карлин. «Поезжайте в управление, выслушайте меня, и тогда вы примете решение. А этот Мейсон вам только голову заморочит». Трак с улыбкой покосился на Мейсона и вдруг выключил сирену и сильно снизил скорость. «Что это вы?» — спросил Мейсон. «Заткнитесь», — сказал Трак. «Я хочу подумать». «Стоит ли утруждать себя?» — вмешался Карлин. «До сих пор за вас думал Мейсон. Вы бы уж заодно отдали ему ваш полицейский значок и дело в шляпе». «Заткнитесь», — сказал Трак. «Я же сказал, что хочу подумать». Сержант, сидевший рядом с Карлином, надавил пальцем ему на сонную артерию. «Ох!» — взвизгнул Карлин. «Лейтенант велел, чтобы вы сидели тихо», — сказал сержант. Трак ехал медленно, внимательно следя за всеми уличными знаками. Дважды Карлин пытался заговорить, и оба раза сержант заставлял его замолчать. Мейсон курил сигарету. Селинда Джилсон сидела совершенно молча, с непроницаемым выражением лица. Внезапно лейтенант остановил машину и указал через дорогу на стоявшее возле обочины желтое такси. — Вы видите эту машину? — Мейсон спросил он. — Ну и что? — Трак улыбнулся. — Вы человек занятой, Мейсон. Я не хотел бы отнимать у вас время, которое вы так великодушно тратите на нас. Я не могу больше требовать от вас таких жертв. Садитесь в такси и поезжайте к себе в контору или куда вам вздумается. — Вот это другой разговор, — одобрил Карлин. — Заткнись, — посоветовал ему сержант и опять нажал на шею Карлина. — Вы хотите докопаться до правды, Трак? — спросил Мейсон. — Я это делаю. — А вам не приходило в голову, что это была самозащита? — сказал Мейсон. — Как это могло быть? — Предположим, что Фарго вместе с Карлином участвовал в каком-то грязном деле. — Предположим, он решил убить жену, выяснив, что ей известно о его делишках. — Этот Мейсон чокнутый, — сказал Карлин. Сержант спросил. — Вы разрешаете ему говорить, лейтенант? «Пока нет», — ответил Трак. «Мейсон занятой человек. Ему некогда слушать, что рассказывает Карлин. Но если я получу доказательства, что это действительно была самозащита, — сказал Мейсон, — вы поддержите меня?» «Я никого не поддерживаю», — ответил Трак. «Я просто собираю доказательства. Приберегите ваши аргументы для суда». Сержант вышел из автомобиля и открыл Мейсону дверцу. Когда полицейская машина отъехала, Мейсон перешел через дорогу и направился к желтому такси.